меня кольнуло дурное предчувствие. Может быть, я слишком рано обрадовался? «У него все еще неладно с ногой?» — спросил я. «Она-то зажила. Теперь у него с головой непорядок». «С головой?» «Ну да, все из стороны в сторону ее дергает. Приезжайте-ка». Похоже было на экзему ушной раковины. И я, увидев, как Фред болезненно вертит головой, уже не сомневался в правильности своего диагноза. Но уши оказались совершенно чистыми. Милейшему коту словно бы нравилось, что его осматривают. И пока я исследовал его зубы, нёбо, глаза и ноздри, басистое мурлыканье достигло раскатистого крещендо. «Нигде ничего! Но ведь должна же быть какая-то причина!» Мои пальцы, прощупывая и прощупывая черную шерсть, спустились на шею. И тут мурлыканье перебилось пронзительным «мяу». «А-а-а!» — сказал я и взял ножницы. На стол посыпались длинные прятки, обнажилась кожа, и мне чуть не стало дурно. Я уставился на узенький поперечный разрез, точно такой же, какой я видел 3 недели назад. Господи! На шее крючок, пинцет, и через 2 секунды над краем ранки приподнялась знакомая коричневая полоска. Щелкнули ножницы, я извлек ее наружу целиком и тупо пробормотал. Опять резинка. На шее? Да, боюсь, на этот раз кто-то решил свести с ним счеты. Он провел пальцем сосиской по пушистому боку. И Фред восторженно об него потерся. «Кто же бы это мог быть?» Я пожал плечами. «Не угадаешь? Жестокое обращение с животными полиция всегда берет на заметку, но виновник должен быть пойман на месте преступления. Возможно, он, как и я, прикидывал, когда ждать следующего покушения. Но больше никто на Фредди резинок не затягивал. Шея зажила очень быстро, и почти год я его не видел. А потом, когда я возвращался с утренних вызовов, меня на пороге встретила Хелен. «Джим, только что звонил мистер Барнетт. Просит тебя приехать немедленно. Он думает, что его кота отравили». «Новое покушение на этого милягу? Но через столь долгий срок...» Концы с концами не сходились. Я почти вбежал в контору Уолта Барнетта, не зная, что и предположить. Фред был совсем не такой, каким он мне помнился, и не восседал среди бумаг на хозяйском столе, а скорчился на измятых газетах в углу. При моем появлении он даже не приподнял головы, но когда я нагнулся над ним, он кашлянул, и из его рта на газету выплеснулась желтоватая жидкость. Вокруг подсыхали лужицы поноса, тоже желтоватые. Уолт Барнетт, сдавленный креслом, буркнул, не выпуская изо рта сигарету. «Отравили его? Подсыпали ему чего-то?» «Не исключено». Я смотрел, как Фред медленно побрел к блюдцу с молоком и скорчился над ним в той же позе. Лакать он не стал, и только смотрел на молоко неподвижными глазами. Все это было мне так мучительно знакомо. Нет, тут, пожалуй, не отрава, тут хуже. «Опять его убить хотели?» — сказал Уолт Барнетт. «Не знаю». Я измерил температуру. Нет, он не замурлыкал, как прежде, не потерся о мою руку. Слишком глубокой была его апатия. Термометр показал 40,5 градуса. Я ощупал живот. Кишки словно утолщенные шнуры. Мышечный тонус отсутствует. «Они отравили. Так что это?» «Панлейкопения. Ошибка вряд ли возможна». Он посмотрел на меня с недоумением. «Ее еще называют кошачьей чумой. В Дароубе сейчас настоящая вспышка». Я уже наблюдал несколько случаев, и симптомы Фреда очень типичны.